Глава 10. Очнулся я в каком-то тесном кубрике, лежа на койке. Пошевелившись, звякнул ручными кандалами с антимагической начинкой. То есть использовать дар я не могу. В империи ошейники не используют, применяют такие вот кандалы для этапирования или перевозки магов. Одет я в спортивный костюм, причем мой, что остался на борту судна. Его должны были после последней моей тренировки постирать. Судя по свежести, успели это сделать, значит, мои вещи забрали. Пропало 3 амулета. А если вспомнить блок охраны в каюте, что я установил внутри, то и 4. Пропали амулет личной защиты, амулет защиты от сканирования, боевой и блок амулетов охраны. Все без уровня класса и все настроены на меня. Впрочем, скинуть привязку и настроить на кого-то другого вполне возможно, хотя и очень трудно. По сути, подарил дорогие вещи кому-то. А ведь и деньги за билет еще потерял, а это 3 золотых. В общем, злости во мне было на 10. Я даже сесть на койке не успел, собираясь убрать кандалы в щель, когда произошло нечто такое, что меня вырубило. В голове вдруг вспыхнула боль, и я потерял сознание. Даже успел подумать, что это меня военный с корвета чем-то облучили на расстоянии. Очнулся я, похоже, вскоре. Кубрик все так же пуст, небольшое окошко в двери, забранной решеткой, тоже пусто. Если есть охранник, то не у двери, и в кубрик не заглядывал. Опять вернулась боль, знакомая, как при обучении знаниям учителя. Я же лежал и воспринимал информацию. Военный оказался ни при чем. Учитель оставил у меня в памяти закладку с задержкой на активацию. Я и не знал, что такое возможно. И вот она раскрылась, наконец. Тоже мне нашла время. Не могла в другое время сработать. И если есть одна, может и другие имеются. Сам никогда не узнаю, ждать придется. Если они есть, то сами со временем откроются. Я так и лежал, впитывая информацию и осмысливая ее. Получаса хватило, чтобы все зашло, было усвоено и осознанно. Еще один привет от архимага, путешественника по мирам. Ладно бы хоть что-то полезное, так нет, было то, что вообще в этой ситуации мне не нужно. Оказалось, что в мире, откуда архимаг, маги не всегда доверяли обычной прислуге, вот и решили использовать магическую, то есть домовиков, вызванных из другого мира. Похоже, там демонологией увлекаются. Тут, в мире зеленом, этот раздел запрещен, уже и спецов не осталось. Эти духи-работники имеют разную специализацию, бывают и универсалы. Все зависит от мага, к которым их приписывают. Что умеет он, то умеют и они. После привязки к хозяину они становились его личными работниками на всю жизнь. Питались маной хозяина. Не так и много брали. Я со своим источником тянул на 3 таких работников без особого напряга для себя. Тут именно своя личная мана для оплаты требовалась, не чужая или наработанная, а своя. У архимага было 30 таких духов, причем путешествовали они с ним. Он их мог убирать в свою пространственную щель. Вообще-то щель живой не принимала, но домовики — это духи, тут немного другое. Так что с такими духами-слугами я не буду знать проблем в быту. Пищу готовить, убираться, следить за моей одеждой — это все на них. И в команду шелха войдут, разве плохо? Тем более на сон они тратят всего по часу в сутки. Вообще информация интересная, только вызвать таких магических слуг я смогу только в замке. У Белого Лебедя были отличные охранные системы, через них и можно вызвать. Сам учитель так и не рискнул их призвать, обычных слуг ему вполне хватало. Но архимаг его обучил призыву, и он передал информацию мне. Духи были бестелесны, но при призыве могли принять любую форму по желанию хозяина, обретая тело. Правда, она окончательна, и стоит хорошо подумать, прежде чем это желание выразить. Из памяти учитель передал изображение слуг архимага. Они были коротышками, с полметра небольшие, с длинными ушами, без волос и с огромными глазами. А в остальном на людей похожи. Одеты в одежду для слуг, принятую в мире архимага. Если призову слуг, то придам им вид эльфов, блондинов со остроконечными ушами. Пусть будет девушка и 2 парня. И чтоб красавцы были. О, и еще крылышки, как у феи, чтобы летать могли. Должны будут смотреться просто восхитительно. Но это пока наброски. Жаль, рост не изменить. Выше колен они не бывают. Меньше легко, но 0,5 это их предел по росту. Вот такими размышлениями я предавался, когда в окошке появился свет. Потом белое пятно лица мелькнуло в смотровом окне и звякнул замок, хотя нет, похоже, обычная щеколда. В кубрик, вставив в держатель магический светильник, прошел знакомый лейтенант Мак. За ним другой офицер, судя по эмблеме птицы на рукаве, капитан корабля. «Шевалье Дер Орн, капитан его императорского величества, стремящийся. Как себя чувствуешь?» Интересуюсь, тот сел на 2 койку в кубрике, что была напротив моей. «В порядке», — ответил я и, спустив ноги, сел. «Размышляю». «О чем же? О смене гражданства». «Молодой человек», — капитан нахмурился, — «с такими вещами не шутят». «А я похож на шутника?» — прищурившись, я посмотрел на него. «Тут нет ни капли юмора. Я больше размышляю, куда податься, а не колеблюсь, менять или нет». Чем же вам так наша империя не понравилась? Поначалу очень даже нравилось, но после императорского суда, где на меня повесили все долги и обязательства опекуна, которого я даже в глаза не видел, как-то резко разонравилось. Орден магов уничтожил мой дом, пытались взломать защиту замка, но только сами потери понесли, а император решил, что они правы, да я еще должен компенсировать их потери. После этого как-то расхотелось быть гражданином вашего государства. И большие долги? Без понятия. Бумаги после суда какие-то дали, но я их выкинул, не читая. Платить за чужие долги, даже если там одна серебряная монета, я не собираюсь. Никогда не платил, принципы жизненные такие. Поэтому после суда купил билет на лайнер и отбыл из империи, пока вас не встретил. Еще и деньги за билет потерял. Решение императора в суде подтвердят в любом другом государстве. Платить все равно придется, да и лишишься дворянского звания. Мне будет что предложить правителям этих государств, так что они не подтвердят решение вашего императора. Уж поверьте. Но он пока и твой тоже. Это пока. Что же по поводу потери дворянского звания, то не страшно. Деньги, чтобы купить новые, есть, но вряд ли буду покупать. Я и баронет-то платил только, чтобы иметь возможность носить шпагу на боку. Нравится мне это оружие, особенно во время абордажа, отлично против противника работает. Не все шпаги такие, только оружие древних магов, не замечая магическую защиту, может поражать тела противника. У меня именно такая шпага есть, пожал я плечами, звякнув звеньями кандалов. При тебе обычная была? Шпагу и многие другие трофеи я храню у себя в замке, до них, кроме меня, никто не доберется. Долго я без сознания был? Несколько часов, рассеянно ответил капитан, о чем-то размышляя. Лейтенант так и стоял, молча у стены, с интересом слушая. Значит, недалеко улетели. Теперь мне понятно, почему ты не прибыл на бал в императорском дворце, организованный в твою честь. Был большой скандал, когда ты не появился. Понятия не имею, о чем вы. Ты не получал приглашения? Портье в гостинице, где я проживал, какой-то конверт передавал, вроде из императорской канцелярии. Но я злой был, после суда оставил, в номер не вскрывая. Подожди, скинул капитан голову, какой еще портье? Тебе должен был передать послание гвардейца императора и получить подпись о вручении. Не было. Портье передал. Это заставило того сильно задуматься. Его фразу о бале я пропустил мимо ушей. Грабить себя еще больше я не позволю, так что во дворец меня точно не заманишь. Добровольно не пойду. Я уже приготовился, пока забалтывал офицеров, спланировать, что делать дальше. Убираю кандалы и участок пола в щель, проваливаюсь ниже, пока до основания не доберусь. Там тоже уберу часть борта и прыгаю вниз, доставая из пространственной щели амулет-парашют. В кубрике я планировал оставить пяток мощных ручных гранат, у них внутри некое подобие плазмы, но алхимической. Корабль полыхнет хорошо, не до меня будет. Убегать на своих двоих придется, но уверен, что справлюсь. Шанс был. Однако ничего сделать не успел, капитан посмотрел на своего офицера-мага, но ничего не сказал, видимо, не было нужды. Лейтенант поднял руку и меня снова вырубило. Какого черта? Прибью его. Когда я очнулся, состояние тела было средним. Это сразу показывало, что без сознания я был продолжительное время. А вот как лейтенант меня вырубил, я понял. Использовал опцию в кандалах, там есть такое плетение, что держит поднадзорного без сознания. Правда, для долгой работы требовалась поддержка лекарем, чтобы я физически совсем не деградировал, но если учесть, что от монастыря к Орвету до столицы лететь 3 дня, то 3 суток и был без сознания. Очнулся я в камере темницы. Сомнений в этом нет. Правда, тут по сравнению с камерами во дворце хана хотя бы чисто, грязной соломы на полу нет и крыс не пищат. В углу унитаз и раковина, душевой не было. 2 койки, на одной я лежал, на другая пустая. Даже тонкий матрас был, одеяло. Был я в одних кальсонах и босой. Сев на койке, завернувшись в одеяло, в камере был прохладно, я задумался, что делать. Сбежать сразу я смогу, все благодаря щели и запасам. Или подождать и узнать, что вообще этому придурку на троне нужно. Ну, глодало меня любопытство, так и крутило. Узнаю, и с чистой совестью можно бежать. Размышление прервал скрежет замка в двери. Видимо, узнали, что я очнулся. Скорее всего, наблюдали со стороны благодаря магии. Или сигнализация тут стояла, и она подала сигнал. Такой амулет дешевле, чем система наблюдения для камеры. Зашли 3 охранников. 2 остались в дверях, 3-й принес поднос с пищей. Поставил поднос на соседнюю койку, стола в камере не было. После этого они также молча вышли. Подойдя, я осмотрел принесенное. Каша на молоке, довольно большая миска, на тарелке кусок жареной рыбы, причем не речной, а морской, хотя столица стоит на реке. Значит, я во дворце, только с дворцовой кухни могли принести подобное. Были еще стакан с чаем и 3 куска хлеба. Столовый прибор всего 1, ложка. Я не знаю, что могли в эту пищу подсыпать, есть опасно, поэтому все с тарелок ушло в унитаз. А я лег на койку, завернувшись в одеяло, чтобы меня не было видно, спокойно поел из своих запасов кашу с мясной подливой. Жаль, запас заканчивался, больно уж мне понравилось это блюдо. Потом еще схомячил кусок пирога с рыбой и выпил чай. В этой пище я хотя бы уверен, отравить себя не позволю, по крайней мере добровольно точно нет. Через час молча забрали поднос. А через 3 часа дверь, открывшись, впустила в камеру 2 гвардейцев. Форма знакомая, в зале дворца, где проводился так называемый суд, их было несколько, успел запомнить. Да и охраняли дворец они же. За ними стремительным шагом зашел император, удивив меня. Ему-то какое дело до обычного баронета-беглеца? «При появлении своего сюзерена положено встать», — прогудел басом один из гвардейцев, заметив, что я как сидел, закутавшись в одеяло, так и сижу. «Пол холодный», — отпарировал я. «Нам негде сядешь, там и слеешь. Обуви нет, а пол действительно ледяной». Император, не чинясь, сел на койку, что находилась напротив. К слову, на голые доски матраса там не было. Нас разделяло 2 метра. Тот не стал тянуть и сказал. «Ты даже не представляешь, какие планы поломал своей выходкой. Чем ты думал, когда решил так поступить?» «После того фарса, что вы назвали судом, я еще что-то должен? Встать демонстративно на сторону Ордена Магов и моего так называемого опекуна, к счастью, уже бывшую? Я совершеннолетний, и я еще должен все это принять? Из рабства слабовольные не бегут, только личности сильной воли. После вашего решения я посчитал, что и присяга, данная мной, тоже недействительна, раз вы так обходите законы, то и я могу. Поэтому решил покинуть столицу». «Подожди», — нахмурился император. «А как же твои договоренности с Виконтом Лагар? Кто это?» «Мой советник. Он за день до суда передал тебе мои предложения, ты их принял. На суде, я думал, ты играешь, я еще поразился твоему актерскому таланту. Похоже, это была не игра». «Не знаю, с кем ваш советник общался, но точно не со мной». «Я все выясню по этому вопросу. А почему мое приглашение на бал проигнорировал?» «Потому что никакого приглашения я не получал. Был какой-то конверт из вашей канцелярии, портье передал в гостиницу, но решив, что на меня еще какие-то долги хотят повесить, я его не вскрывал и выбросил. Доверия к вам у меня не было, да и сейчас нет совершенно. К слову, те бумаги, что я получил после так называемого суда, я тоже выбросил, не читая. Ничего исполнять и не собираюсь». «Наглец. Молодой, с чужой душой, но наглец. Эх, такую игру испортил. Орден магов хочет твоей крови. Мне пришлось вывернуться, чтобы они были удовлетворены. Долги на тебя повесил, потому что сам планировал их выкупить. Твой опекун погиб 1 год назад как настоящий герой. Операция была секретной, тебе о ней знать не нужно. Родственники ранее отказались признавать его, поэтому все долги на тебе. На балу я планировал наградить тебя. Простить все долги и наградить медалью «Первый воин», которая дается тем, кто взял крепость или корабли противника на абордаж в одиночку или выжил один. Редкая и очень ценная среди военных награды. И все пошло прахом». Я молчал. Слушал, конечно, с интересом, не без этого, любопытный финт император задумал. Но все пошло прахом не из-за меня, а из-за какого-то недоумка, который не посчитал нужным вводить меня в курс дела. Впрочем, меня это все равно не заботило. Раз уж решил покинуть империю, отказываться от своих планов я не хочу. Как ни крути, император подобные выходки не простит. Пусть виноват его советник, а сделают крайним меня. Я ему никто, жалеть не будет, так что то, что он сообщил, для меня особо ничего не значило. Одно то, что меня содержат в камере, уже показывает мой статус. Как я понял, император ожидал, что я буду извиняться, лебезить, просить прощения. Среди аристократов вполне обычное дело. Мне об этом капитан Лебедь рассказывал, видел, как император их базу посещал и как старшие офицеры себя вели. Не просто так приезжал, он тогда их на сильном косяке поймал. Часть офицеров по этапу пошла, другие в званиях потеряли, а те, кто усердно каялся, остались при своих. Любит он это дело. Однако император уходить не спешил, и после недолгого умолчания, так и не дождавшись от меня ни звука, поинтересовался. «Что ты хотел предложить властителям других государств, чтобы они закрыли глаза на твои долги?» «У каждого есть свои тайны. Есть они у меня. Пусть они тайны и останутся». «Не хочешь говорить?» — удивился тот и, увидев, как я отрицательно покачал головой, поинтересовался. «Как граф Лаес мог создать плетение безразмерной сумки?» «Он их не создавал», — неожиданно для императора весело засмеялся я. «Когда учитель отдыхал в своем замке, что теперь принадлежит мне, то встретился там с архимагом из другого мира, тоже графом. Магия в том мире куда сильнее, чем у нас. Прежде чем отправиться дальше, а архимаг у учителя гостил 2 недели, кое-чему научил. Умение создавать безразмерные хранилища как раз одно из таких знаний. И да, защиту создал новую, у белого лебедя тоже он». «Тебя обучили этому?» «У меня слишком толстые магические линии. Учитель подарил мне такую сумку, ее выкупил какой-то маг в баронствах. 73 золотых монет получил. Долго торговались. Учитель несколько безуровневых амулетов и артефактов мне подарил. Жаль, пропали. Ваши люди прибрали. Уверен, что не вернут». Однако император решил проверить. Вскоре в камеру зашел маг в ранге магистра со знакомыми амулетами в руках. Их используют для проверки размеров магических линий, что может выдавать одаренный. Проверка прошла штатно, магические линии излишне толстые. Кандалы проверки не мешали, амулеты сами вытягивали, изменяя эти магические линии для проверки. Ну, не знаю тут, что можно уменьшать плетение, отчего не важно, какого размера такие линии. Дикарис? У меня, например, с толстую шерстяную нитку, а должна быть тоньше волоска. Нет, артефактор мне не быть, это магистр сообщил уверенно и покинул камеру. Император, выяснив, что у меня пропало из амулетов и артефактов, покинул камеру. Дверь закрылась. Выпускать меня явно никто не собирался. Ну все, сомнений нет, только бежать. Я же снова лег, завернув ноги в одеяло, а то замерзли и задумался. Бежать нужно, сомнений тут нет. В благополучный исход даже верить не стоит, это в хороших фильмах такое может быть. В жизни даже не мечтай. Однако перед тем, как покинуть столицу, надо бы навестить того советника, узнать, почему тот так меня подставил. Мне лично идея императора понравилась, дивидендов мог бы много получить, статус поднять. Теперь все мимо пролетело. Что дальше? Угоняю шелха, лечу к своему замку, там укрываюсь внутри. Конечно, достать попытаются, ну и пусть их. Снова потери понесут. Планов у меня на мастерские много, поэтому только и только туда стоит лететь. Медлить я не стал, избавился от антимагических кандалов, достал комплект одежды своего размера из щели, простого горожанина, наделся, притопнув ногами, сапоги как родные сели. После чего, достав кинжал с льдистым лезвием, просто срезал замок в двери. То, что дверь железная, для клинка не важно, я даже сопротивления не почувствовал, пока разрезал железо. Выйдя в коридор, я осмотрел обе его стороны, пусто, только магические факелы горят, имитируя настоящий огонь. И стал заглядывать в другие камеры, и если кого-то увидел, то срезал замок, ключей у меня нет, и выпускал бедолаг. Раз я тут без вины сижу, то и у других могла бы такая же история произойти. Только двое выходить отказались, по одеждам дворяне, в разных камерах сидели. Они были уверены в своей правоте и что скоро во всем разберутся. Наивные. Уговаривать я их не стал, люди взрослые. Ничего, в будущем жизнь научит их, кому можно и нужно верить, и кому нет. Наверху уже тревога звучала, мне попадались убитые тюремщики, тут пробежали те, кого я раньше освободил. У многих были антимагические кандалы, срезал своим кинжалом. Однако путь был свободен, хотя гвардии подтягивался, уйти я все же смог, пока они другими беглецами занимались. Ну так для того я и выпускал их. А ушел я через вход для слуг, переодевшись под дворцовую слугу, благо повезло и попал с моей комплекцией. Ауру я скрыл амулетом. К сожалению, мой безуровневый класс пропал, в запасе был только второго уровня, но, надеюсь, хватит. Также был амулет личной защиты, третьего уровня. Это еще трофей с первого побега. Я не продавал их, мало ли пригодятся, вот смотри, пригодились. К слову, теперь я знал, почему принц так озаботился поиском тех, кто его кастрировал. После этого кинжала восстановить утраченное невозможно, он до самой смерти так и остался кастратом. Теперь его вопросы мне были понятны. Покинув императорский дворец, меня пропустили за оцепление, направили для проверки, но я вырубил сопровождающего гвардейца, он этого от пацана, от прислуги не ожидал, и сбежал. Поймал пролетку на соседней улице от Дворцовой площади, сев на мягкую скамью, велел вознице. Дом виконта Лагар, советник императора. К счастью, дорогу показывать не пришлось, возница знал, куда ехать, так что уже через 15 минут мы въехали в элитный район, где проживала аристократия, и остановились у закрытых ворот одного из участков. Я, уплатив, вышел. Подойдя к воротам, я приложил ладонь к пластине. Она зеленая была, значит, хозяева дома. Если пластина оранжевая, дом никого. Красная — дом в стазисе. Для воров удобно, ну и гостям понятно, есть хозяева или нет. В общем, вскоре подошел слуга, пожилой мужичок в ливрее. Явно садовник или сторож, таких в дом вряд ли пускают. Кошмарный он, словно соловей-разбойник. «Срочное послание советнику императора», — уверенным тоном, дав петуха, сообщил я. «Почему ты принес?» «Во дворце мятеж, все гвардейцы там, я под руку подвернулся». В это время у дворца как раз что-то взорвалось. Поднялся грибок огня, что стало только доказательством моих слов. «Давай послание передам». Сторож, а думаю, слуга именно он, оказался слишком въедливым. «Лично в руки и дождаться ответа». «Иди за мной». Он лично сопроводил через огромный парк к дому. От ворот его не было видно и провел на второй этаж особняка, фактически дворца, где, доложившись, сообщил о моем приходе. К слову, слуг на территории хватало. Бегали, суетились, работали. Мне кажется, шла грандиозная стирка, все на это указывало. За домом я приметил две причальных мачты, одна точно не пустая. Судно двухмачтовое, но что это за тип, не знаю. Корпус яблоневым садом был скрыт, только верхушки мачт видно. Когда я прошел через дверной проем в кабинет виконта, сторож мне дверь попридержал, то воткнул ему в шею кинжал, срубив голову, и направился к хозяину дворца, что в шоке за мной наблюдал. Судя по халату, он занимался какими-то другими делами, но успел занять кабинет к нашему приходу. Предупредили, видимо, что посыльный появился. Я метнулся к столу и срубил виконту кисть левой руки, которой тот открывал ящик стола. Видимо, было что достать. «Меня интересует, о чем ты думал, проигнорировав приказ императора ввести меня в курс дела его идеи. Я не люблю, когда меня подставляют. И не молчи, времени у меня мало, а мне тебе еще голову отрезать нужно в назидание другим». Выгребая трофеи из ящиков стола, убирая безразмерную сумку, я и выяснил всю подноготную. Зажимая культю свободной правой рукой, постановая, этот старик, хотя ему всего 140 лет, слабый маг-бытовик, выглядит на 50, все же сознался, что работает на орден магов. А затем императора им от виконта стало известно, вот они и сделали свой финт, информация до меня не дошла. Хотя император захотел бы, пригласил бы во дворец и сам рассказал, что нужно, а не перекладывал на шестерок, которым доверия нет. Сейф мне виконт тоже открыл, я оттуда все забрал, к слову, оба ключа доступа к яхте также прихватил. Второй — это запасной комплект. После этого срубил голову, хотя он и просил этого не делать, оставив голову стоять на столе, поспешил к выходу. Я спокойно дошел до стоянки шелха и поднялся по мачте на борт, когда раздался первый окрик. Там вставил ключ в приемное гнездо и стал швартовы отдавать. Не успели меня остановить, и я стремительным росчерком ушел в небо. А там засада, патрули закрыли город. Однако я прорвался, яхта у виконта оказалась очень шустрой, хотя и переделанной с большого баркаса. 6 часов погони, и к наступлению темноты сбросил с хвоста оба шлюпа. После чего, еще попутав следы, направился к своему замку. Дел много, не хочу время терять.